Мама рассказала, как ей помогали Шапошниковы, как она пережила пожар. Когда сгорела квартира, она 5 дней не ходила туда, а Шапошниковы приходили за ней, а ее с Любой не было. А Шапошниковы уехали грузовой машиной в Саратов, а оттуда пароходом в Казань, оставили адрес и письмо, из которого она все узнала. Она перебралась на пароме и пошла с Любой пешком. А потом мама стала рассказывать с самого начала, и Любе стало скучно, она все это знала. И о том, что у них не было зимних пальто, и что их 4 раза бомбили, и пропала корзинка с хлебом, и что зимой они ехали 12 дней в теплушке, и хлеба не было, и что мама шила, стирала, копала грядки, и что хлеб стоил 100 рублей кило, и что сахар и сливочное масло, которое им выдал однажды комендант, мама обменяла на хлеб. В деревне с хлебом лучше, чем в городе. Когда они жили 3 месяца в деревне, дети были сыты и имели не только хлеб, но и пили молоко. А колечко и брошку она хотела обменять на ржаную муку, но их украли. И после этого ей пришлось отдать Славу в детский дом, там он хоть поел хлеба. Хлеб, хлеб, хлеб. В свои 4 года Люба хорошо знала значение этого великого слова. «Мама», — сказала она, — «оставим конфеты для Славки, можно?» Но тут опять маму затрясло каким-то новым, без слез, неизвестным Любе, беззвучным плачем. И потом у нее сделалась икота, а папа странным, сонным голосом говорил, что же делать, война, война, не мы одни. Он начал рассказывать маме о своей жизни и о старых знакомых, которых мама иногда вспоминала. И Люба заметила, что в папином рассказе все время, как в мамином «хлеб», повторялось слово «убит». «Убит, убит, убит», — говорил папа. «Мутьян убит на второй день еще под Кобрином. А Алексеенко, ты помнишь его, под Тарнополем видели в лесу. Лежал раненый в живот, а немцы уж совсем рядом чиркали из автоматов. А Морозов, не Василий Иванович, а тот, что играл в спектакле с тобой, убит во время контратаки под Каневом на Днепре прямым попаданием мины. А Рубашкин, мне говорили, уже под Тулой был убит, мессер обстрелял, как раз когда он с батальоном через шоссе переходил. В голову из крупнокалиберного пули попало. Хороший был человек Рубашкин. Моисеев застрелился в прошлом году в июле. Мне человек один рассказывал. Сам видел. Вынул наган, и все. На болоте немцы их окружили, он в ногу ранен был, не мог двигаться. Если посчитать, то по нашей дивизии из командиров полков я один остался. А вчера я знаешь, кого встретил? Арестова, помнишь, завхоза моего? Я тебе адрес дам и записку. Он парень хороший, все сделает, и на машине до Саратова отправит. Он мне говорил, у них машины грузовые каждый день на Саратов идут. А ты? Ты? Спросила мама. Господи, сколько я писала, сколько запросов. Ты о всех знаешь, а о тебе никто не знал. Ну, что я? Ответил папа и махнул рукой. Стрелял, стрелял. Да видишь, где фронт проходит. Главное, не терять друг друга, как мы потеряли. Он рассказал маме, что возвращается в свой полк. Дивизия стояла в запасе. «Полнокровная», — сказал он. Он вернулся, а дивизии нет, ушла к фронту. Теперь нагоняет ее. Потом папа сказал, «Тамара, давай я тебе белье постираю, а ты отдохни». И мама вдруг сказала, «Господи, ты столько пережил и совершенно тот же. Чудный ты мой, добрый кремень». И они оба улыбнулись. Так мама называла его до войны. Потом Люба стала засыпать. И отец сказал, она устала. А мать сказала, мы бредем уже 10 дней. Она очень боится самолетов, узнает немецкие по звуку, ночью все время просыпается, кричит, плачет. Кроме того, она плотно поела, а ей непривычно. Люба сквозь сон помнила, как отец взял ее на руки и отнес в сарай, где пахло сеном. Вечером она просыпалась, снова ела, и хотя в небе летали немцы и все время грохотали бомбы, ей не было страшно. Она лишь подошла к отцу и положила его большую ладонь себе на голову, стояла спокойно, внимательно прислушиваясь к гудению в воздухе. «Спи, спи, Люба», — сказала мама, и она уснула. Какая это была странная, счастливая, горькая ночь! Встретились. Неужели ты воскрес для меня, чтобы завтра расстаться и уж навсегда? Да ты как-то неудобно сидишь, выпей еще молока. Ей-богу, и похудела ты. Я смотрю, ты и не ты. А его нет. Лежит на дне этой ужасной реки. Ночью в темноте холод. И нет, нет в мире силы помочь. Я тебе отдам свое белье. Все же лучше, чем ничего. Сапоги хромовые, парадные. Я их два раза надевал только, мне ведь совершенно не нужны. Я тебе намотаю две пары портянок, ведь к зиме дело. А в последний раз, когда я его видела, он все спрашивал, когда ты меня заберешь? Но откуда я могла знать? Радовалась дура, поправляется. Знаешь, дай-ка я адрес своей полевой почты, пришью к платью, а не к жакету. Вдруг жакет пропадет, а платье верней. Какая я страшная стала, одни кости. Тебе не стыдно, что я такая? Ножки худенькие, до крови стерты. Сколько они исходили? Ну что ты, целовать ноги зачем, хороший мой? Я все мечтала от пыли их отмыть. А обо мне он вспоминал? Нет, нет, не могу я одна остаться. Гони меня палкой, я все равно пойду за тобой. Я не могу, слышишь, не могу. Да ты подумай о Любе. Я знаю, знаю, сяду завтра в грузовик и поеду с Любой в Камышин. Да что ты не ешь ничего, вот печенье это съешь. Молоком запей хоть глоточек. Неужели это ты, Господи, я не верю. И такой же, совершенно такой. Вот и тогда просил, хоть глоточек. Это я теперь стал. А вот в прошлом сентябре посмотрел на себя как-то. Ну, подумал, Тамара на меня глядеть не захочет. Щеки ввалились, зарос щетиной, голову не брею. Все летят, летят, ноют в воздухе. Опять бьют день и ночь, целый год. Тебе, верно, часто смерть грозила? Нет, что-то обычное, да и ничего особенного. Чего он хочет, проклятый? В деревнях бабы детей пугают. Не плачь, слышишь, Адольф летит терзать. Франт, ты мой милый, голову бреешь, воротничок белый, ногти пострижены. Увидела тебя, мне показалось, тысяча пудов с души упала. А через минуту все стало выкладывать. Ты не думай, я молчу, кому охота слушать? Только тебе ведь, только ты на всем свете, ты. Ты мне обещай питаться лучше. Аттестат теперь будет. Слышишь, молоко пей каждый день. Господи, да чего хорошо, неужели ты? А я знал, что встречу, еще вчера знал. Ты помнишь, как Слава родился? Машина испортилась, ты меня из родильного пешком вел, а его на руках нес. Нет, я знаю. Это наша последняя встреча, уже не увидимся. А ее подберут в детский дом. Ну что ты, Тамара? Слышишь, как ударило? Ничего, это в реку. Боже мой, а он лежит у реки. Ты плачешь, Ваня, да? Не плачь, не надо, вот увидишь, будет хорошо. Мы встретимся, обещаю тебе. И молоко буду пить. Бедный ты, что в твоей душе? А я только о себе, да о себе. Ну, посмотри на меня. Посмотри, хороший мой, ну дай я тебе глаза вытру. Ах ты, глупый мой, слабенький, как это ты без меня? А утром они расстались. Глава 14. Левым берегом Волги через Верхние Погромные проходили из Николаевки к фронту полки 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Марш был моторизован, и лишь несколько подразделений двигались пешком. Командир батальона Филяшкин, узнав, что для части его людей не дают машин, позвал к себе в избу командира 3-й роты Ковалева и объявил ему, чтобы он двигался своим ходом. Он употребил даже более сильные выражения по поводу того, какого рода энергию должен использовать в движении Ковалев. «А Кононыкин на машинах?» — спросил Ковалев. Филяшкин кивнул. «Ясно», — сказал Ковалев. Он не любил командира 1-й роты Кононыкина и завидовал ему. Все события своей служебной жизни он связывал с Кононыкиным. Если поступал приказ командира полка, выражавшего Ковалеву благодарность за отличные результаты учебной стрельбы, он справлялся у полкового писаря, а Кононыкин как? Если ему выдавали хромовые сапоги, он спрашивал, а Кононыкину какие? Кирзовые? Если ему был нагоняй за потертость ног у красноармейцев после марша, то его прежде всего занимало, какой процент потертости в роте Кононыкина. Красноармейцы-украинцы называли Кононыкина «довготелесом». У него действительно ноги и руки были длинны. Ковалеву было неприятно, что только он со своими людьми будет пылить пехом, когда вся дивизия едет на машинах. Кононыкин, конечно, тоже двигался на машинах. Мог бы длинноногий и пошагать. Получив маршрут и сведения о конечном пункте движения, он сказал, что своим ходом поспеет не намного позже машин. «Только уж это всегда так, товарищ командир батальона», — добавил он, когда официальная часть беседы была кончена. «Если пешком, так мне, а на машинах, то Кононыкину». «Видишь», — переходя с официального тона на товарищеский, объяснил Филяшкин, — «ты с людьми вернулся с того берега. Ты отсутствовал здесь, под тебя не дали машин. А у Кононыкина весь состав в наличии был». Как они у тебя пойдут? Не потерли ног?» «Пойдут», — сказал Ковалев. «Если надо, то пойдут». Он пошел в роту и приказал старшине готовить людей к маршу. Сам забежал на минутку на квартиру собрать вещи и проститься с хозяйкой, а потом еще забежал в санчасть перекинуться словцом с отъезжавшей санинструктором Еленой Гнатюк. Стоя перед личным составом санчасти, уже погрузившейся на машину, он сказал: «Сталинград — городок знакомый. Я в июне, когда из госпиталя возвращался, гостил там в семействе одного моего друга». Лена Гнатюк сказала, наклоняясь через борт грузовика: «Нагоняйте нас скорее, товарищ лейтенант». Машина тронулась, все стали смеяться и говорить в один голос. И Лена замахала рукой в сторону серых домиков и крикнула: «Прощайте, ковуны и дыни». Команда, переправившаяся через Волгу, подоспела за 2 часа до начала марша. И люди только успели закусить и перемотать портянки, как снова пришлось выступать. Некоторые в спешке не успели получить табак и сахар. Прошагав свыше 40 километров, они уже не мечтали о прохладе и питье, шагали молча. К вечеру колонна растянулась на несколько сот метров. Троим бойцам лейтенант разрешил держаться за край обозной повозки, а двоих, захромавших, он приказал ездовому посадить на ротное имущество. Сидевшие на телеге все время покряхтывали и угощали ездового табаком, а те, что шли, припадая то на одну, то на другую ногу, сердито смотрели на них и время от времени говорили: «Слышь, ездовой, не видишь, они симулируют, сади их». «Мне что? Пусть будет распоряжение лейтенанта», — говорил ездовой. Над узким мостиком висела надпись «10 тонн», и большая фанерная стрела указывала объезд для танка. Водитель трехосного грузовика напрасно сигналил, требуя дороги. Бойцы шагали почти безразличные к происходящему вокруг. Водитель, нагнав колонну, приоткрыл дверцу и высунулся, чтобы поразить матюгом глухих пехотинцев, но, поглядев на утомленные лица, пробормотал: «Цариц полей пехота», и свернул на объезд. Впереди колонны шли Вавилов и Усуров. Усуров время от времени оглядывался на растянувшуюся в пыли колонну и усмехался. Он испытывал удовольствие, чувствуя свое превосходство над теми, кто далеко отстав ковылял позади. Он не жалел отставших. Все были равны в тяжелой доле. Лейтенант Ковалев, шедший по обочине дороги, похлопывая себя прутиком по пыльному голенищу, бодро, как полагалось, командиру спросил: «Ну как, папаш, дела, шагаете?» «Ничего, товарищ лейтенант», — отвечал Вавилов, — «дойдем». Подошел старший сержант Додонов и сказал: «Товарищ лейтенант, Мулерчук этот всю роту терроризирует, пытается привалы делать». «Передайте политруку, пусть с ним поработает», — сказал Ковалев. Усуров посмотрел на верблюдов, впряженных в подводы, стоявшие возле дороги, и громко, но не глядя в сторону лейтенанта, проговорил: «Довоевались, до верблюдов дошли, как змеи лысые, эх, кольхозы». «Да, этот скот — страшное дело», — сказал Вавилов. В хвосте колонны шли двое, эти не говорили, не смотрели по сторонам, глаза их были красны, шершавые губы потрескались. Они не испытывали усталости, потому что усталость была чрезмерно велика, заполняла их кости, жилы, просверливала мозг костей. И вот один из них усмехнулся и сказал второму: «А мы, бач, не последние. Я кись герой за мостом кульгая». Второй сказал: «Это трепило наш Резчиков. Я думал, он отстал совсем». «Не тянется». Они снова пошли молча. К вечеру Ковалев объявил привал. Он сам еле держался на ногах. Команда расположилась у самой дороги. Со стороны города шли беженцы, мужчины в шляпах, в пальто, дети волокли на себе подушки, некоторых женщин пошатывало под тяжестью ноши. «Куда, гражданка, идешь?» — спросил боец у проходившей женщины. У нее на спине был тючок, на груди висели ведро и кошелка. Следом за ней шли 3 девочки с мешочками за плечами. Она остановилась, некоторое время смотрела на него, отвела рукой прядь волос со лба и сказала: «В Ульяновск». «Так тебе и не донесть», — сказал боец. «А есть детям нужно?» — сказала она. «Денег-то у меня нет». «Это все жадность», — сказал молодой боец, вспомнив, как он ночью кинул в канаву, терший ему плечо противогаз. «Нахватают вещей, а бросить жалко». «Дурак ты», — проговорила женщина. Голос у нее был глухой, безразличный. Боец, которого она назвала дураком, вынул из вещевого мешка большой кусок обкрошившегося сухого хлеба. «На, возьми, гражданка», — сказал он. Женщина взяла хлеб и заплакала. И 3 большеротые бледнолицые девочки молча и серьезно смотрели то на мать, то на лежащих бойцов. Так они и пошли. И бойцы видели, что мать свободной рукой разделила хлеб и раздала его девочкам. «Себе не взяла», — сказал бухгалтер Зайченков. «Мать», — веско объяснил кто-то. Потом бойцы видели, как девочки подошли к головастому мальчику лет трех, стоявшему у дороги. Он стоял на толстых ножках и ел огромную нечищенную морковь, сплевывая на землю. Девочки, словно сговорившись, остановились, и одна из них толкнула мальчика в бок, а вторая забрала у него морковку. Они пошли дальше, семеня тоненькими ножками, а мальчик молча сел на землю и смотрел им вслед. «Смычка», — объяснил Усуров. Люди разулись, и сразу запах казармы пересилил запах вянущей полыни, согретой солнцем. Они лежали молча. Мало кто дождался, пока закипела вода в котелках. Одни сосредоточенно жевали концентрат, макая его в теплую воду, другие сразу уснули. «Отставшие все подошли, старшина?» — спросил Ковалев. «Вон последний подтягивается», — ответил старшина Марченко. «Резчиков, песенник наш». Казалось, Резчиков только и может закряхтеть да пожаловаться. Но он неожиданно весело сказал: «Прибыл, мотор исправен, гудок работает». Ковалев поглядел на подошедшего бойца и сказал политруку Котлову: «Все ж таки крепкий народ, товарищ политрук. Мотопехота час назад проехала. Вровень почти с машинами идем». Котлов отошел в сторону и, присев, стал стягивать сапоги. Он натер ноги. Ковалев присел рядом с ним и вполголоса спросил: «Что ж ты не проводишь политработы на марше?» Котлов, разглядывая свои окровавленные портянки, сердито ответил: «Мне все бойцы говорят, садитесь, товарищ политрук, на подводу. У вас, видно, до кости ноги стерты. А я иду пешком и еще песню запеваю. Вот это моя политработа на марше». Ковалев поглядел на портянку в черных кровяных пятнах и сказал: «Я тебе говорил, товарищ политрук, бери сапоги, на номер больше, а ты не захотел». «Ну, это что?» — сказал Рысьев, оглядываясь на сидевших командиров. «Налегке. А вот такой марш, да еще пуда два снаряжения, когда на горбу и бронебойки, и минометы, и патроны, и тоже ничего». Те, что сперва не спали, уже заснули, те, что сразу же уснули, постепенно стали просыпаться, ворошить свои мешки, доставать хлеб. «Сальце бы», — сказал Рысьев. «Эх, сало! Тут на Украине», — проговорил старшина Марченко, — «я як подивлюсь, ой! Села, ну як черна хмара, хати все черны, земля як вуголь, таще верблюды. Як сгадаю наше село, с того к той речку, садки, як девчата на ливаде спевали, и подивлюсь на цей степ, тататы, як могилы черные, то сердце холоны, дошли до кінця світу». К красноармейцам подошел старик-беженец с клеенчатой ярко-красной кошелкой в пальто и калошах. Он расправил белую бороду и спросил: «Вы откуда, ребята, отступаете?» Рысьев сказал: «Мы не отступаем, папаша. К передовой идем». «Мы наступаем», — сказал старшина Марченко. «Видели мы», — сказал старик. «Да куда ж дальше отступать? Немец дальше сам не пойдет. Зачем ему сюда ходить?» И старик показал рукой на серую и рыжую землю. Он вынул из кармана тощий кисет и стал сворачивать тоненькую папиросу. Бумаги в ней было больше, чем табаку. «Табачку нема у вас свернуть?» — спросил Мулерчук. «Нету», — спокойно ответил старик и спрятал в карман кисет. Желтоглазый Усуров рассердился и спросил: «А вы кто такой будете? Документ есть?» «Да ну тебя! Это в городе ты меня мог спросить, а в степи документ ни к чему иметь». «Документ должен быть. Без документа не может быть человека». «А ну тебя к шуту, вон козы ходят, пойди у них документ спроси», — сказал старик и пошел. Высокий, неторопливый, прям в степь, шаркая по пыли галошами. Потом обернулся и сказал красноармейцам: «Горе живущим на земле». «А курить не едал», — сказал кто-то. Все рассмеялись. «Он тронутый старик, в калошах». «Чего же он тронутый, он правильно говорит». «А я слышал, драться наши стали сильно, на Дону, что ли». Дрались, прямо говорят, удивление. Только он обошел. Идешь по этой степи, сердце болит. И не пойму я, что за место. Солнце встало, а гляжу, что такое, вроде снег. А это соль. Вот уж правда, горькая земля. Немец. Шутишь, что ли? Что немец? Видел я этих немцев. Как даванули мы его заможаем. Бегал получше нас. Ты дома был, вот и боишься его. С такого похода жить не захочешь. А помирать обратно неохота. Тебя не спросят, охота или нет. Ну, давай, что ли, Резчиков, расскажи чего-нибудь. Раньше закурить дайте.

Еременко держал штаб в городе до последней возможности. Противник завязал бои на окраине города. Волга находилась под огнем, переправы бомбились день и ночь и обстреливались из пулеметов мессерами. Совершенно очевидно было, что война входит в город, а штаб не уходил. Штурмовые отряды немецких автоматчиков ночами врывались на городские улицы. В штабе часто слышалась пулеметная стрельба. Однажды вечером полковник Сытин, командир дивизии внутренних войск, которого Еременко назначил в конце августа комендантом Сталинградского укрепленного района, доложил командующему, что немецкие автоматчики в 250 метрах от штаба фронта. «Сколько их?» — спросил Еременко. «До 200», — ответил Сытин. «Посчитайте лучше», — сказал Еременко. «А когда подсчитаете, опять мне доложите». Сытин, всегда сохранявший подтянутый вид, щелкнул каблуками, сказал «слушаюсь» и вышел. Вскоре Сытин вернулся, такой же подтянутый и спокойный, и подтвердил свое первое донесение. «Ну что ж», — сказал Еременко, — «и штаб остался в городе». Все труднее становилась связь штаба с Южной армией Шумилова, прикрывающей Сарепту. Ставка поручила Еременко командовать одновременно Юго-Восточным и Сталинградским фронтами. Сидя в городе, поддерживать связь с северной группой армии было очень трудно. И, несмотря на это, Еременко продолжал оставаться со штабом в городе. И все же пришел момент, когда дольше оставаться на правом берегу штаб фронта уже физически не мог. Тогда Еременко перевел штаб в ямы. Казалось, что, уйдя на левый берег, штаб мог бы разместиться на 8-10 километров восточней. Но не в этом была логика и разум самых тяжелых дней войны. Из всех блиндажей в ямах были видны дымящиеся пожарища Сталинграда. Ведь штаб ушел на левый берег для того, чтобы лучше организовать защиту города, а не для того, чтобы отступать. Опасность от снарядов и мин в ямах была не меньше, чем в городе. Командиры и комиссары дивизий приезжали в штаб, делали свои дела, возвращались на правый берег. Их спрашивали товарищи, начальники штабов, комиссары полков, командиры батальонов. Спрашивали с усмешечкой, с которой всегда фронтовой народ, стоящий ближе к смерти, говорит и думает о народе, стоящем дальше от смерти. «Ну, как там штаб фронта на левом берегу? Культурно устроился?» «Отдышались после Сталинграда?» А приехавшие из штаба отвечали: «Ну, брат ты мой, какой черт, пока я от оперативного доохода бежал, 4 мины немец положил, а город весь как на ладони оттуда виден». Думали ли обо всем этом люди, принимавшие решение о перемещении штаба в ямы, а перед тем державшие его в городе до самой последней возможности? Глава 17. Адъютанты командующего фронтом, переговариваясь в полголоса, работали за столом. В отдаленном углу обширного, обитого белыми свежими сосновыми досками блиндажа, в ожидании приема сидел хмурый генерал с тремя звездочками на вороте кителя. Один из адъютантов, любимец командующего, высокий и румяный молодец, майор Пархоменко, с двумя орденами на гимнастерке, откинув на затылок новенькую фуражку с ярким красным околышем, просматривал пачку желтых телеграфных бланков. Второй адъютант, Дубровин, склонив светловолосую курчавую голову, сидя под яркой электрической лампой, наносил новую обстановку на карту двухверстку. В двух местах, в центре города у Царицына и северней тракторного завода, синева карандаша, обозначавшая передний край противника, сливалась с синевой Волги. Дубровин приподнялся и, заглядывая через плечо товарища на телеграмму, шепотом спросил, кто это ждет. У Шумилова группой командовал. Фамилия Чуйков, получает назначение в Сталинград командовать 62-й. Продолжая перекладывать донесение, шепотом ответил Пархоменко. Генерал почувствовал, что адъютанты говорят о нем, гулко откашлялся и почистил ладонью рукав кителя. Он медленно повернул свою большую голову и медленно оглядел обоих адъютантов. Он оглядел адъютантов тем специальным взглядом, которым обычно смотрят военные, привыкшие к беспрекословному повиновению своих подчиненных, на заносчивых адъютантов высших начальников. Этот взгляд содержит в себе усмешку и некоторую философскую грусть. «Какого бы хорошего, расторопного, шелкового майора я сотворил бы из вас, испорченный молодой человек». В это время из-за дощатой двери послышался тонкий, сиплый голос. «Пархоменко!» Адъютант прошел через низкую дверь в кабинет командующего. Спустя минуту вернулся и, щелкнув каблуками, сказал «почтительно» и в то же время недостаточно почтительно. «Товарищ генерал-лейтенант, вас...» Генерал встал, повел сильными массивными плечами и прошел в блиндаж к командующему быстрой и мягкой походкой. Еременко сидел за столом. На столе стояли никелированный чайник и недопитый стакан чая, пустая фруктовая вазочка, лежало нетронутое печенье в раскрытой пачке. На другой половине стола лежал испещренный стрелками, кружками, треугольниками, цифрами, надписями «План города». Вошедший генерал, стоя у двери, по-солдатски вытянувшись, напружив шею, глухим басом отрапортовал: «Товарищ командующий фронтом, генерал-лейтенант Чуйков». «Ладно», — морщись и посмеиваясь, прервал его Еременко. «Думаешь, не узнал Чуйкова?» Тогда вошедший улыбнулся, сказал обыденным голосом: «Здравствуйте». «Садись, пожалуйста». «Садись, Чуйков», — сказал Еременко. Он отодвинул от места, где сел Чуйков, пепельницу с огрызками яблок, с вдавленными в них папиросными окурками, и, привалившись грудью к столу, дунул, чтобы очистить скатерку от табачного пепла. Еременко знал генерала Чуйкова в довоенное время. На маневрах Белорусского округа он наблюдал порывистую натуру Чуйкова, его резкость, его стремительные и решительные поступки. В конце июля, еще до приезда Еременко, Чуйков командовал группой на южном направлении. Успеха группа его не имела и была 2 августа влита в армию Шумилова. Но эти неудачи Чуйкова не смущали командующего фронтом. Он знал, что в долгой военной работе бывают не одни лишь удачи. Люди, объединенные общностью судьбы, они, не встречаясь, постоянно знали друг о друге. И Еременко слышал и знал, как воевал Чуйков во время финской войны, каковы были его успехи и неуспехи, знал о его дипломатической работе в Китае. В душе он всегда удивлялся, как это Чуйков занимался дипломатией. Казалось, натуре Чуйкова никак не подходила роль дипломата. Он считал Чуйкова человеком, рожденным для жестоких испытаний войны, наделенным непоколебимой решительностью, выносливостью, сильной волей, упорством и мужеством. В грозные дни осени 1942 года Еременко поддерживал перед ставкой кандидатуру Чуйкова на командование 62-й армией. Верховное главнокомандование утвердило Чуйкова командармом. «Ну так, придется вместе поработать», — сказал Еременко, и положил свою большую ладонь на план города. «Погляди на свое хозяйство». Он усмехнулся и добавил: «Ты, я знаю, дипломатом был. У нас тут без дипломатии обходится. Вот немец, а вот мы». Еременко посмотрел на план города, потом на Чуйкова, и вдруг сердито спросил: «Что же ты, гимнастику каждое утро делаешь? Толстеть не хочешь?» «А командующий немного того», — улыбнувшись глазами, сказал Чуйков и отвел руки от живота. «А что делать?» — жалующимся голосом сказал Еременко. «Характер спокойный — раз, возраст — два. Работа такая, сидишь день и ночь в подземелье. Ранение — это 4, ходить пешком трудно». Еременко с прозаической обыденностью пожилого председателя колхоза стал объяснять Чуйкову, каковы ресурсы армии, что требуется от нее и от самого Чуйкова. «Видишь, какое дело», — говорил он, водя пальцем по карте и рассказывая Чуйкову о положении на фронте. «Ты сам все посмотришь, сам познакомишься, во всем убедишься. Воевать будешь в городе, а не в степи. Подготовь себя к этому. Ты забудь, что у Волги 2 берега, один берег только и есть у Волги, правый. Понятно? А? Я советую тебе, левый берег забудь». Еременко не любил громких и красивых слов. Он считал, люди шли на войну, захватив с собой весь свой житейский груз, и потому нравился красноармейцам Еременко. Перед замершим строем, в грозную минуту, когда молодые капитаны и майоры ожидали раскатистых и выспренных слов генерала, он вдруг, морща нос и усмехаясь, заводил с солдатами разговор о табаке, сапогах и оставшихся дома верных и неверных женах. Еременко уставился на Чуйкова и сказал: «Понятно, в общем, что от тебя нужно? Я храбрость твою знаю, ты панике не поддашься, это я тоже знаю». Чуйков слушал, выпрямившись, нахмурившись, пристально глядя перед собой. Кровь прилила к его сильной шее, щекам, немного потемневшему лбу. Он ощутил, почувствовал вдруг забившимся сердцем, что речь идет о вещах бесконечно более важных, чем оборона рубежа. Тряхнув головой, Чуйков проговорил: «Могу заверить, военный совет фронта, и в его лице весь советский народ, сумею умереть с честью». Еременко, сняв очки и снова морщил лоб, сказал тонко и сердито: «Умереть, умереть. На войне умереть очень просто, сам знаешь. Не умирать тебя пригласили, а воевать пригласили». Чуйков упрямо тряхнул курчавой головой и сказал: «Буду держать Сталинград, а понадобится умереть, умру с честью». Когда пришла минута прощения, они слегка смешались. Еременко, поднявшись, сказал протяжно: «Чуйков, смотри». И показалось, он сейчас обнимет Чуйкова, благословит на трудный страшный подвиг. Но Еременко, наоборот, в эту минуту с раздражением подумал: «Другой стал бы просить под такое дело и людей, и танки, и артиллерию. Выжил бы из меня черти что, а этот и не попросил ничего». Еременко сказал: «Хочу предупредить тебя. Не принимай решений с плеча. Сперва человек отрубит, потом человек жалеет. Верно ведь?» Чуйков усмехнулся, отчего лицо его стало еще суровее, и ответил: «Постараюсь. Но ведь натура». Когда Чуйков проходил через подземную приемную, оба адъютанта, глянув на темное лицо его, точно по команде вскочив, стали смирно. Он прошел мимо них, не обернувшись, и поднялся из блиндажа по крутым деревянным ступеням, задевая широкими плечами земляные стены. Несколько времени он, жмурясь от яркого дневного света, оглядывался вокруг. Перед ним лежали дубовые рощи, поля Ахтубинской поймы, серые деревянные дома. А вдали, заблестевший на солнце Волгой, белел Сталинград. Разрушенный город казался радостным, живым, мраморным, белым, величаво стройным и грациозным. Но он знал, что город мертв и разрушен. Чуйков смотрел на город из-под лобья, приложив ладонь к бровям. Почему такими живыми казались эти развалины? Было ли то видение прошлого, мираж, а, быть может, видение будущего? Что ждало его среди этих развалин? Какая судьба? Обернувшись лицом к востоку, он раскатисто крикнул своему адъютанту: «Федька, машину сюда!» Этот голос услышали в блиндаже. Адъютант Дубровин серьезно и протяжно проговорил: «Да, такому Федору ох и сильно достается!» А еще некоторые говорят: «Адъютанты настоящей войны не видят». Глава 18. Подполковник Доренский приехал в штаб Юго-Восточного фронта в деревню Ямы. Почти все его бывшие сослуживцы по Юго-Западному фронту находились не здесь, а в деревне Ольховка на правом берегу Волги. Там создавался новый фронт, Сталинградский. Повсюду люди были новые. И лишь к вечеру Доренский встретил подполковника, сослуживца по оперативному отделу Юго-Западного фронта. Тот ему рассказал, что обоими фронтами пока командует Еременко. Но уже известно, что Еременко станет командовать одним, Юго-Восточным. Этот фронт объединяет армии Шумилова и Чуйкова, непосредственно прикрывающие город, и армии, расположенные в Степном и Межозерном районе от Сталинграда до Астрахани. На фронт, расположенный севернее города, едет новый командующий, будто бы Рокоссовский, тот, что зимой 1941 года командовал под Москвой армией. О положении на фронте он не стал рассказывать, а только махнул рукой и сказал: «Плохо, совсем плохо». Знакомому Доренского не нравилось на новом фронте, и он жалел, что ему не удалось перейти в штаб, стоявший северо-западнее города. Там хотя бы в Камышин можно съездить, а при удаче и в Саратов. А тут в Заволжье верблюды да колючки. И люди здесь мне не нравятся, какие-то они... Да вы сами увидите. Там я всех знал, и меня знали. Доренский спросил, там ли Новиков, и подполковник ответил, как будто нет, в Москву отозвали. И, подмигнув, добавил: «Быков зато там». Он спросил Доренского, есть ли у него квартира, и обещал его устроить в избе, где разместились офицеры связи. В избах жили кто пониже званием и должностью, а в землянках те, кто поважней. В избе офицеров связи Доренский провел первую ночь. В ней и остался жить, ожидая назначения. Офицеры связи, старший из них был в звании майора, остальные лейтенанты и младшие лейтенанты, вели однообразную жизнь. Они вообще-то были ребята хорошие и относились к Доренскому с почтительностью и фронтовым гостеприимством. Уступили ему лучшую постель, в первый вечер принесли кипятку. Впоследствии, случайно просматривая список офицеров связи, выбывших из оперативного отдела, Доренский заметил, что многие его тогдашние соночлежники были убиты при исполнении служебного долга. Но в те дни Доренский постоянно злился на офицеров связи. Один из них мог после работы спать 14 часов подряд. Со спутанными волосами он изредка шел во двор, возвращался и вновь ложился на постель. Остальные в часы отдыха играли в подкидного и грохотали ненавистными Доренскому костяшками домино. А когда за кем-нибудь из офицеров прибегал связной, причем речь шла о смертельно опасной поездке в горящий город, вызванный, уходя, наказывал получить на него продукты, и выходил с таким лицом, словно идет не на смерть, а по обычному пустому делу. Товарищи, не прерывая игру, пока он натягивал сапоги, надевал портупею и, наконец, шел к двери, продолжали свое. «Трифонку не любишь? Сейчас получишь трифоночку. У меня полный отбой в вольтах, а виневого тузика не хочешь?» Доренскому казалось, что они живут, как пассажиры в поезде дальнего следования. Погаснет свет. Все сидят, вздыхают, потом спят. Зажегся свет. Садятся на койку, раскроют чемоданчики, просматривают имущество. Один потрогает лезвие бритвы, второй поточит карманный нож. Опять сыграют в подкидного или в морского козла. Они внимательно читали газеты, подолгу и молча. Но Доренского сердила их манера называть большие очерки «заметками», а трехколонные сочинения в полгазетной полосы — статейками. О своей работе они почти не говорили. А ведь каждое путешествие в город под обстрелом через ночную Волгу, вероятно, было полно раздирающих душу переживаний. Доренский спрашивал, как съездили. Ему кратко отвечали, хреново, бьет все время. Когда к офицерам связи приходили свободные от дежурства приятели, разговор у них шел примерно такой. «Здорово, ну как?» «Ничего, полковник в командировку сегодня поехал. Ты зайди в охоту, там жилеты меховые привезли. В первую очередь, — сказал майор, — оперативному давать будут. А насчет дополнительного пайка ничего не слышно?» «Вроде ничего, со второго эшелона еще не привезли». Один из офицеров связи, Савинов, красивый плечистый лейтенант, любил рассказывать о том, как хорошо живут строевые командиры рот, отдельных стрелковых, танковых, саперных батальонов. К награждению представляют сразу же после боя. И тут же ордена выдает командир дивизии или командарм. А у нас, пока представят к звездочке, да пройдет через фронтовой наградной отдел, да подпишет командующий, да член военного совета, на передовой у тебя и парикмахер свой, и повар сготовит чего захочешь. Хочешь студень, хочешь печеночку зажарит, и портной тебе пошьет френч по мерке, и жалование гвардейское, будь здоров, не то что наше. Но Савинову почему-то никогда не приходило в голову, что все эти мнимые и действительные преимущества командиров переднего края связаны с величайшим сверхнапряжением сил, страданиями от холода, жары, огромными переходами, кровью, ранами, смертью. Доренского сердило, что офицеры связи мало говорят о женщинах, а если говорят, то скучно, обыденно. Сам Доренский всегда готов был удивляться, восхищаться женщинами, осуждать их легкомыслие и коварство. Как все истинно женолюбивые люди, он мог увлечься самой серенькой, некрасивой и неинтересной девушкой. Все женщины казались ему хороши. В присутствии любой женщины он становился оживленным, острил. Ему казалось, что в мужской компании нет интереснее разговора, чем разговор о женщинах. Несмотря на подавленное настроение, он уже два раза ходил на узел связи полюбоваться милыми личиками бодисток, телефонисток, приемщиц корреспонденции. А красавец Савинов добудет из чемоданчика коробку рыбных консервов, долго повертит в руках, потом вздохнет, откроет ее карманным ножиком и тем же ножом, как гарпуном, вылавливает кусочки рыбы, съест все содержимое банки, вожмет зазубренную крышечку, скажет «Так, порядок», постелит газетку под сапоги и ляжет на койку. Доренский понимал, что раздражение его против офицеров связи несправедливо, ведь он их видит лишь в часы отдыха после смертельно опасной работы. А главное, у него самого было плохо на душе, волнение и жажда деятельности сменились тоской и безразличием. Разговор с начальником отдела кадров штаба фронта сильно расстроил его. Это был рыжеватый плотный полковник с медленной певучей украинской речью, внимательным взглядом небольших с рыжими искорками глаз. Разговаривая, он бережно перекладывал листы лежавшего перед ним дела, разглядывал пронумерованные, украшенные красными и синими пометками листы. Казалось, он ищет оценку сидящего тут же в двух шагах от него человека не в напряженных живых его глазах, не в взволнованной речи, а в отстуканных на машинке или писанных спокойным писарским почерком строках послужного списка, характеристик, биографических и прочих справок, опросников. Слушая Доренского и поглядывая в дело, он вдруг то покачивал головой, то слегка поднимал бровь, то глаз его чуть-чуть задумчиво прищуривался. Доренский, видя это выражение полковничьего лица, волновался, старался угадать, какой страницей его служебной жизни вызвано сомнение и недоумение начальника отдела кадров. Начальник отдела кадров задавал ему вопросы. Все те вопросы, какие обычно задают начальники отделов кадров. Отвечая, Доренский волновался и сердился. Он хотел объяснить полковнику, что ведь дело совсем не в том, почему он не был допущен, и не в том, почему он был отчислен и не зачислен, и почему недостаточно отражено то или иное служебное обстоятельство, и почему об этом он указал там-то, но не указал там-то. Доренскому казалось, что все это не имеет отношения к самому важному, что решает оценку человека. Почему полковник не интересуется его душевным состоянием, его желанием отдать все силы работе? Было похоже, что ему предложат работу в управлении тыла где-нибудь во втором эшелоне, а его любимую штабную оперативную работу ему не доверят. Начальник отдела кадров спросил, а где жена ваша? Здесь это не отражено? И он постучал пальцем по бумаге. Ведь мы, собственно, разошлись перед войной, когда со мной была эта, мягко выражаясь, неприятность, когда я сидел. Собственно, тогда у нас и разладились отношения. Он усмехнулся. Не по моей, конечно, инициативе. Этот разговор мирного времени происходил в блиндаже начальника отдела кадров под грохот разрывов, гул дальнобойных пушек, цоканье зениток на берегу и тяжелые глухие удары авиабомб. Когда начальник отдела кадров спросил, в каком году был вновь аттестован Доренский, где-то поблизости крякнуло так сильно, что оба собеседника невольно пригнулись и посмотрели на потолок, не рухнет ли сейчас на них земля и дубовые бревна. Но потолок не рухнул, и они продолжали беседу. «Придется вам обождать», — сказал начальник отдела кадров. «Что так?» — спросил Доренский. «Да кое-что уточнить надо тут». «Что ж, подождем», — сказал Доренский. «Только об одном прошу, не давать мне назначение во второй эшелон. Я оператор. И уж очень прошу вас не затягивать с назначением». «Учтем, учтем», — сказал начальник. Но голос его не мог особенно обнадежить Доренского. Наоборот, мог лишить надежды. «Мне как, наведаться к вам?» — спросил Доренский, вставая. «Зачем зря беспокоиться? Где вы остановились?» «У офицеров связи. Я помечу у себя. Когда понадобится, за вами пришлем. У вас как с питанием? Аттестат? Все в порядке?» «В порядке», — отвечал Доренский.